Замок, к которому мы подъехали к середине вторых суток, ничем не отличался от тех, в которых мы уже успели побывать. Разве что на месте первых двух этажей была глухая каменная кладка, а окна начинались только с третьего. Да и то были расположены редко и смахивали на окошки в темнице. «Ты уверен, что это замок жилой?» – поинтересовалась я у Ива. «По моим записям, да. Здесь живет барон Оливье со своей семьей, и они подписались на полный комплект услуг, пообещав щедрое вознаграждение». Дверь открыла зеленая от страха тоненькая девушка в голубом платье, с надеждой возрившаяся на ведьму-спасительницу и знаком указавшая следовать за ней. В парадном зале замка собралось не меньше 200 человек, и, судя по боевому настрою присутствующих, здесь отнюдь не дрожали от страха, а что-то весело отмечали. «Ну, кого тут спасать от вампиров и упырей?» Бодро гаркнула я, ободряюще подмигнув девушке. «Не дрожи, подружка, от нас еще ни один кровопийца не уходил». Бледная барышня тоненько прыснула, продемонстрировав два ряда белых зубов с четырьмя очаровательными клыками. Ее тоненький смешок потонул в раскатах хохота сотни собравшихся. «А спасать уже некого», – с улыбкой заявил красивый мужчина с тронутыми сединой висками, поднявшийся из-за стола. «Все уже давно съедены». «Вы все вампиры?» Обводя взглядом не меньше 200 собравшихся, похолодела я. «Добро пожаловать на наш пир», — вместо ответа галантно предложил тот. «А вот и десерт пожаловал». Плотоядно пожирая меня глазами, проворковала стройная брюнетка с пронзительно-синими глазами, волнистыми волосами и прелестной родинкой над верхней губой. «На правах именинницы требую права первого укуса». «А мне больше по душе красавчик», — подкрадываясь к Иву, мурлыкнула блондинка, открывшая нам дверь. «Можешь считать меня старомодной, но я придерживаюсь традиционных взглядов. Женщина должна пить кровь у мужчины, и наоборот. Обмен энергией при этом происходит просто потрясающий». Она аж зажмурилась от удовольствия в предвкушении кровопускания. «Глупышка», – снисходительно отозвалась темноволосая кровопийца, – «ты просто никогда не пробовала кровь ведьмы. Это что-то с чем-то». Вампиры уже обступили нас плотным кольцом, утверждали порядок очередности, спорили о вкусах и обсуждали гастрономическое превосходство Ива надо мной, и наоборот. Сошлись на том, что моя кровь не только моложе, но и намного драгоценнее за счет примеси магии, в наличии которой мне предстояло собравшихся жестоко разочаровать. Причем с большой вероятностью ценой собственной жизни. Все происходящее казалось страшным сном. И самый ужасный персонаж всей этой вакханалии уже приближался к ним легкой кошачьей походкой, протягивая острые длинные когти и постукивая не умещающимися во рту клыками. Чтобы не упасть в обморок самым бесславным образом и не опозорить авторитет самой могущественной волшебницы Виссалии, я прибегла к старому проверенному методу борьбы со своими страхами под кодовым названием «Расчлени и раскритикуй». «Вот это когти!» – вполголоса заметил Ив, сжав ладонью на рукояти меча. «Накладные», – выпалила я. «Таких в любом переходе метро по 15 рублей пачка». «А зубы?» Заинтересовался он. «Вставные», — с той же уверенностью авторитетно констатировала я и издевательски добавила. «Пластмассовые. Хотела бы я посмотреть, как он нас собирается ими покусать. Они же рассыплются при первой же попытке». Чудище обиженно возрилось на меня и клацнуло зубами. Но сегодня явно был не его день, ибо словно в подтверждение моих слов – верхняя челюсть устрашающей пасти жалобно хрустнула и приземлилась на пол. За ним последовали две пары обломавшихся когтей. Чудище растерянно оглянулось на свою свиту. «Эй, ты!» – с укором произнесла совсем юная русоволосая вампирша. «Такую сцену испортил!» Монстр виновато развел руками, подковырнул оставшуюся челюсть, пожертвовав еще половиной ногтей, стащил лохматый парик и превратился в весьма симпатичного юношу самой доброжелательной наружности. «Надо было доверить эту роль Тейлору, уж он бы справился», — подела его брюнетка. «Надо было посерьезней отнестись к сценарию», – огрызнулся он. «Говорил же, давайте начнем писать 20 лет назад. Так нет, и за 3 напишем. Вот и написали. Да этой ерундой и ребенка не напугаешь. А репетиции? Вы же их все бесстыдно прогуливали. Вот ты, между прочим». Он повернулся к блондинке. «При моем появлении должна была пасть на землю и воскликнуть. О, повелитель, ты откликнулся на наш зов. Прими же жизни этих гадких людишек в жертву твоему неуемному аппетиту». «Извини», – прыснула та. «После того, как ты начал стучать зубами, я еле сдержалась, чтобы не расхохотаться. Где ты набрался этой пошлости? У плохих писак?» «А вы?» – обратился он к нам. «Вместо того, чтобы застыть от страха, как истуканы, и молить о прощении, вы что сделали?» «Прошу прощения, мы не имели чести ознакомиться со сценарием», – парировала я, приходя в себя от изумления, – «и вынуждены были ограничиться экспромтом». «Это какое-то жуткое колдовство?» – заинтересовалась синеглазая брюнетка. Я таинственно промолчала. «Ну, раз с представлением не вышло, пожалуйте за стол», – милостиво предложил вампир седыми висками. «А что за пир?» – поинтересовалась я. «Свадьба!» – грянуло несколько веселых голосов слева. «День рождения!» – вторила им правая половина стола. «Юбилей!» – выкрикнули откуда-то с другого конца стола. «Так что же все-таки?» – растерялась я. «Все вместе», – пояснил красавец с седыми висками. «Двойное полнолуние. Единственная возможность вампирам из разных областей королевства собраться вместе и отметить все происшедшие за сотню лет радостные события, познакомиться с новичками, выразить почтение старейшинам, перекинуться в кости и культурно провести досуг. Когда еще выпадет 2 суток без солнечного света? А как же массовые инициации, кровавые убийства и групповые оргии?» Разочарованно протянула я. «К сожалению, юная леди, ничего из вышеперечисленного обещать вам не могу. Далее в программе только литературный вечер, турнир поэтов и выступление музыкантов», – развел руками он. «Не так весело, как групповые оргии, но посмотреть и послушать есть что. Наши таланты готовились к этому не один десяток лет». «Но как же все, что пишут и рассказывают о двойном полнолунии?» «И вы рассказываете». Кто еще сообщит людям всю леденящую душу правду о злодеяниях вампиров, как не вы? То есть все эти рассказы – чушь? Ну, разумеется, вы еще не поняли. Двойное полнолуние – что-то вроде показательного разгула нечисти, чтобы держать в страхе людей. Все это чистой воды цирк и бутафория, приуроченные к редкому природному явлению. А как же тогда пропавшие люди? «В этом есть доля правды», – признал барон. «Но всего лишь доля. Разумеется, тех любопытных зевак, невольно ставших свидетелями наших встреч, мы уже не можем отпустить обратно. Свидетелей мы не оставляем. Да что вы так побледнели, дорогая? Успокойтесь, мы их не пожираем и не четвертуем. Они становятся нашими слугами или одним из нас, если оказываются достойными этого». Но гораздо больше народу пропадает или погибает по более прозаичным причинам. Не догадываетесь, о чем я? Представьте, что у нас есть смертельный враг или тетушка-доброжелательница, никак не желающая расставаться с жизнью, вследствие чего вы не можете вступить в право владения ее огромным замком и несметными богатствами. Или ваш возлюбленный охладел к вам из-за более привлекательной соперницы. А тут появляется такой прекрасный шанс списать все на насильственные смерти и тщательно подготовленные несчастные случаи на произвол нечисти и обвинить в пропаже тетушки или гибели разлучницы кровожадных вампиров, прожорливых упырей, коварных русалок или зубастых оборотней. О, будьте уверены, несмотря на все ваши усилия и обереги ваших коллег, завтра по всему королевству обнаружится не менее 10 трупов и столько же пропавших без вести. А байки, которые вы расскажете своим слугам, а те, в свою очередь, разнесут по своим родным и знакомым, лишь отведут подозрения от истинных виновников. «Погодите, Я сверилась с маршрутным листом. Но тут сказано, что замок принадлежит барону Оливье, и вся семья подписалась на полный пакет услуг. «Барон Оливье – это я, но вы можете называть меня просто Дамианом. Я же действующий повелитель нашего рода», – соблазнительно улыбнулся собеседник. «Вы же не заглянули бы к нам в гости, если бы знали, что вместо людей обнаружите в замке сотни вампиров. Иногда приходится прибегать к хитрости. Впрочем, кое в чем вас мы не обманули. Мы в самом деле опасаемся за свою безопасность. И хотим прибегнуть к вашей помощи, чтобы обеспечить себе покой и дурную славу на ближайшую сотни лет. Как у вас фантазии, моя дорогая?» Поинтересовался Дамиан. «О, пока ни разу не отказывала», – заверила я. «На всякий случай. Наши сочинители набросали тут десяток леденящих душу историй о бессердечных вампирах и бесстрашной ведьме, давшей им отпор». Барон протянул мне пачку исписанных листов бумаги. «Но зачем вам возводить на себя напраслину?» Перебирая рукописные листы и рисунки, которые могли бы послужить иллюстрацией к фильмам ужасов, удивилась я. «Ведь вы совсем не такие, как о вас судачат молва». «Как это зачем?» – поразился Дамиан. «Дурная молва – гарантия людского страха и нашей безопасности. А для ведьм и колдунов – это возможность укрепить собственный авторитет на долгие-долгие годы. Вот представьте себе, в один прекрасный день люди узнали, что вампиры вовсе не страшны, как их малюют. Их действия. Познакомиться поближе». Предположила я, взглянуть в глаза своим детским страхом. «Проверить, боитесь ли вы чеснока, дотронуться серебром и заставить врасплох с осиновым колышком», добавила я про себя. «Верно. Кому-то взбредет в голову разделаться с нами, кто-то захочет примкнуть к нам. Но нам не нужны ни паломничества желающих обрести вечную жизнь, ни нападения вампира-ненавистников». «Мы никогда не станем для людей друзьями, потому что во многом превосходим их, а это вызывает страх и зависть, но никак не симпатии и любовь. Пусть лучше боятся, так гораздо спокойнее. Мы стараемся не вмешиваться в их жизнь, они обходят наши замки за пушечный выстрел. Кстати, будьте осторожнее, колдун Ван Бол точит на вас свой черный клык. Он созвал самых опасных убийц королевства». И предложил высокую награду тому, кто первым до вас доберется. Насколько я знаю, трое из них уже потерпели поражение. Но сейчас в ход пойдут самые отпетые из них, а двойное полнолуние – лучшее время для покушения. «Ну, откуда вам известно?» «Я один из них». «Да не волнуйтесь так, дорогая». Насладившись эффектной паузой, успокоил меня барон. «Совершать на вас покушение я не буду, хотя, будь я чуть помоложе, покусать вас не отказался бы. Шучу, шучу». Он рассмеялся, довольный игрой слов. «Вы удивлены тем, что благородный барон, предводитель вампиров, наемный убийца? Мне удобно, чтобы кое-кто так думал. Так я могу быть в курсе планов моих недругов и предупредить о грозящей опасности своих друзей». «Так что считайте себя моей должницей. Завтра же я скажусь больным и распишу этому идиоту всю мощь вашей силы, которого вы обрушили на несчастного вампира. Может быть, это усмирит его амбиции и заставит пойти на попятную». Мы задержались в замке вампиров еще пару часов. Поели, отдохнули, пообщались. После застолья Ив продемонстрировал искусство владения мечом и сразился со всеми желающими джентльменами. Меня, к счастью, никто колдовать не заставлял. Благо, вампиры и сами были настоящими кудесниками. Дочь Дамиана Иоланта, та самая брюнетка с синими глазами, соскучившаяся по общению в четырех стенах, развлекала меня беседой и расспрашивала о наших похождениях за минувшие сутки. Как-то незаметно разговор перешел на Ван Болла – и его убийц. Девушка поведала, что среди них некромант, оборотень, черные призраки, отравительница. Но самая опасная из них – девчонка в красном чепчике, настоящий дьявол в детском обличии. На самом деле, Ей уже далеко за 50, но она прочно застряла в детстве из-за проклятия какой-то колдуньи, которой она засветила в глаз из рогатки, будучи еще ребенком. Она и тогда была не ангел, а уж теперь и подавно затаила обиду на всех взрослых. Работу она свою знает и не остановится ни перед чем, чтобы выполнить задание. Ей доверяют самые сложные заказы, и она еще ни разу не провалила ни одного из них. Однажды ей заказали великого воина, который был так меток и силен, что никто из мужчин не мог одолеть его или заставить врасплох. Он не подпускал к себе женщин, боясь вероломства с их стороны, и окружил себя только самыми верными друзьями. Многие наемники сложили голову, пытаясь его убить. Но сделать это удалось только маленькой прелестной девочке. День за днем она ждала его на дороге у колодца, держа в руках ковш с отравленной водой. И, наконец, дождалась. Великий воин был один, а долгая прогулка пробудила в нем жажду. Он был очарован малышкой и, безо всяких сомнений, принял воду из ее рук. Все время, пока он корчился в муках, она спокойно смотрела в его глаза. Умирая, он назвал ее «Ангелом смерти». Так это прозвище за ней и закрепилось. Это был тот редкий случай, когда она сама приложила руку к убийству. Обычно она перекладывает грязную работу на других, обманом и хитростью выставляя жертву в самом страшном свете, так, что ее смерть становится неизбежной. «Это как?» «Да вот, чего далеко ходить. В прошлом месяце охотники заколотили одного путника. Девочка сообщила им, что в лесу шастают злые волки, а сама на следующий день пошла собирать ягоду и пропала. Охотники рванули в лес, тут же столкнулись с волком и бросились в погоню. Волк сиганул в кусты, а оттуда охотники выбежали на земляничную поляну, где они обнаружили девочку и неизвестного мужчину. Девочка тут же завизжала и бросилась к ним, причитая, что дядька – оборотень, и чуть ее не съел. Те не стали ждать, пока он преобразится обратно в волка, да так и закололи. Местный колдун потом осмотрел тело и указал на ошибку. Я ахнула. «Но и это еще не все», – вздохнула Иоланта. «Оказалось, что убитый мужчина – сын важного графа, приехавший сватать дочь местного барона. Так охотников потом затравили собаками до смерти. А с красной шапочки какой спрос?» «Как ты ее назвала?» – поразилась я. «Ее все так зовут. Никто не знает, кто она на самом деле. Появляется в селе милая девочка. А кто?» «Да так, чья-то внучка или племянница, приехавшая погостить». Так она объясняет любопытным. А как ее зовут, никто не ведает. Так и кличут красной шапочкой, по необычному цвету чепчика. «Да уж, только встречи с кровожадной красной шапочкой мне и не хватало. С учетом того, что осечек у малолетней преступницы еще не случалось, и ни одна из ее жертв прежде не выживала». «А ты откуда все знаешь?» – не удержалась я. «Положение обязывает». Губы Иоланты тронула грустная улыбка. «Люди часто совершают преступления, списывая их на вампиров. Нам приходится быть в курсе всех окрестных убийств, чтобы в случае опасности, нависшей над родом, найти виновных и доказать, что мы ни при чем. Поэтому в каждой деревне у нас есть свой осведомитель». «Да, при всем величии и блеске вампиров, не хотелось бы мне оказаться на их месте, вечного козла отпущения и корня всех бед». Я бросила короткий взгляд на свою собеседницу, опасаясь, что подумала лишнего. Но то ли она была слишком погружена в свои мысли, чтобы следить за чужими, то ли амулет Мадлен, который я не снимала ни днем, ни ночью, и в самом деле действовал. К счастью для меня. Потому что портить отношения с новой подругой мне совершенно не хотелось.